Тапок нервничал и никак не мог отрегулировать подсос. Купленный на Фортуне всего неделю назад «Жигуль», дергаясь и подпрыгивая, еле добрался до стоянки у аэропорта. «Найди и попробуй, ага!» — забодал этот умный. «Будут они нас дожидаться, московские эти. Завалили Ермолая и сразу свалили. Они же не идиоты, как наши, ага. Это умный сидел бы, в носу ковырял. Хитрожопый план рисовал. А эти сели сразу и уехали, ага. Уже в Москве свои, небось, в ванне отмокают. Вылезай, пошли!» Сидящий рядом Миклуха оторвал взгляд от риска офисной бумаги, где были изображены какие-то ублюдочные рожи, нарисованные торопливой и не лишенной полета фантазии рукой. «А?» — сказал Миклуха. Он явно не слышал излияний напарника. Тапок бесцеремонно вытолкал его из машины, запер дверь на ключ. Две сутулиные фигуры направились к зданию аэровокзала, зябко подняв плечи и пряча руки в карманах. Навстречу им бесконечным потоком летел жесткий норд-ост, несущий запах уже не влаги, не прелых листьев, но первого снега. «Зайдем, маханем по стакану. Потом к Ципе одной, Алевтине. Она в бухгалтерии работает. У нее есть выход ко всем компьютерам, где списки пассажиров. Или как там у них это зовется?» «Сервер», — подсказал Миклуха. «Один хрен», — согласился Тапок. «Чего нам этот репин в своей картине изобразил? Ты хоть запомнил что?» «Не знаю», — сказал Миклуха. «С такими рожами, как у него, я бы только в одном месте искал. В цирке». Тапок засмеялся. «Там еще можно будет глянуть записи с камер наблюдения. Алевтина нам полный экскурсион устроит, если я скажу. У нее в аэропорту на все маза есть. Мой человек». Миклуха промолчал. Они миновали забитую машинами стоянку такси, вошли в здание и сразу направились к бару. Взяли два коньяка по 100, выкурили по сигарете, поглазели на табло. Два московских рейса ушли ночью и рано утром. Третий был в 21:20. «Я ж говорю, они уже дома, ага», — повторил Тапок, словно там светящимися буквами было написано, что московские бандиты успешно закончили свою гастроль. «Да и кто сказал, что они на самолете полетят? Братва на самолетах не летает, тут столько мусоров, и проверяют, раздевают. Куда волыны денешь, дурь, и все такое?» «Ага», — кивнул напарник. Тапок решительно поставил пустую рюмку на стойку, вытер рот ладонью. «Но служба есть служба, Миклуха. И приказы надо выполнять, ага. Иначе хухня получится, а не дело. Надо доковырять». С ним никто не спорил. Они поднялись на галерею, прошли через один коридор, повернули в другой, где пахло застарелым табачным дымом. Оказались у металлической двери с надписью «Служебное помещение». Тапок подергал ручку, постучал ногой и от чего-то засмущался. «Сейчас, сейчас», — сказал он, доставая мобильник. Пока он рылся в списке номеров, дверь неожиданно открылась. Из нее выплыла немолодая полная дама с высокой прической. Упершись взглядом в Миклуху, она отшатнулась и грозно изогнула брови. Миклухе даже как-то тоскливо стало. Во взгляде этом ясно читалось, что дама какая-то большая начальница, а он оказался в том месте, где ему уж точно никак не следовало быть. Но тут начальница увидела Тапка и мгновенно преобразилась. «Лёшенька, вы?» Брови радостно выстроились домиком. Щеки взлетели вверх и напружинились, открыв кокетливые ямочки. Лицо залил румянец. «Вы ко мне, Лёшенька?» Миклуха и не знал, что Тапка зовут Лёшей. Это даже звучало как-то странно. Тапок и есть Тапок. Так его прозвали за то, что он до полусмерти забил одного барыгу обычным домашним тапком. Без утюга, без пластикового пакета добился результата, и тот показал свой тайник. «Типа Алечка так», — развязно ответил Тапок, отвешивая шутовской поклон. «Я тут с друганом, это, с коллегой, то есть. К тебе можно?» Алевтина просияла и произнесла со значением. «Кое-кому ко мне всегда можно». «Цыпа», — подумал Миклуха и мысленно передразнил Тапка. «Цыпа, ага». Вместо грозной начальницы он видел сейчас влюбленную мамонтиху лет в районе 50. Они прошли в просторный кабинет, всю стену которого, метра 4 или 5, занимали несгораемые шкафы и полки с папками и скоросшивателями. У противоположной стены, рядом с окном, выходящим на ангары, стоял рабочий стол, увенчанный большим компьютерным монитором. В торце громоздился мощный диван, соизмеримый с габаритами хозяйки. «Чаю, кофе? Может, бутербродиков запечь?» «А водочки нельзя?» — приосанился Тапок. Под водочку Алевтина, то и дело краснея, расспрашивала о творческих успехах Тапка, о какой-то передаче на местном канале, в создании которой Тапок якобы участвовал. Несла полную чушь, короче. Но Тапок уверенно врал, изображая из себя журналиста, приобнимал бухгалтершу за бока и плотоядно ржал ни к селу, ни к городу. А в конце концов заявил, что они с друганом, с коллегой, то есть, готовят новый сюжет о работе аэропорта. Система учета и контроля, то все 5-10. Им, ну, до зареза нужно посмотреть, как эта бодяга выглядит и как работает, чтобы потом прямо прописать все это в сценарии. Миклуха молчал, уверенный, что сейчас Алевтина просто охренеет от такой наглости и вызовет охрану. Алевтина не охренела. Глядя на Тапка влюбленными глазами, она открыла на своем компьютере электронную картотеку пассажиров, где значились все, кто летал в Тиходонск или из Тиходонска, или делал здесь пересадку, начиная аж с 2002 года. Потом она с гордостью продемонстрировала систему текущего учета, где хранились паспортные данные пассажиров, купивших или заказавших билеты на рейсы в пределах сегодняшней даты, плюс-минус 3 суток. Тапок и Миклуха прилипли к экрану, хотя ловить здесь, по идее, было нечего. Погонялово и особые приметы в паспортных данных не значились. «Вон, смотри, 4 места подряд. 25А, Б, В и Г. Все 72-го года рождения. Все мужики, русские, место рождения — город Москва», — вполголоса заметил Тапок, тыча пальцем в экран. «Может, они и есть?» «Так это ж ночной рейс. Эти уже улетели», — Миклуха зевнул. «Верно. Ну да ладно, для чего-то сгодится. Алечка, нам бы распечатать эту байду для сценария, ага?» «Я могу в электронном виде скинуть», — улыбнулась Алевтина. «Так гораздо удобнее». «Не-не, у нас на студии принимают только эти, как их, бумажки, короче». Тапок хрюкнул. «Электричество экономит. Типа того».